примите мои соболезнования, уже поздно, слишком поздно, Федор Александрович. Да, я боролся со злом, но представьте ситуацию, когда вы спасли всех, кроме своих близких и родных. Металлический взгляд Мерлина стал еще более безжизненным и злым. Это очень знакомая злоба, на самого себя. Мне сложно такое понять, соврал я, но, все же, попытаюсь. Спасибо. Когда я приехал в Москву, мне доложили, что выжила только моя младшая дочь. Как отец, я сделал все, чтобы спасти ее. Александр Осокин, который был лучшим другом моего старшего брата, конечно же, сразу предложил помощь. У него на руках были только мне и 55 вашего деда. Я был в отчаянии. Я готов был отдать все, что угодно, даже свою жизнь, лишь бы только дочь осталась жить. Когда она снова начала дышать, я не верил своему счастью. Весь поврежденный кожный покров восстановился за 3 дня, а на 4-й, моя девчонка уже могла самостоятельно ходить. Только вот счастье продлилось недолго. Александр предупреждал меня, что сыворотки сырые, что они были предназначены для возвращения погибших солдат в строй, а не для воскрешения детей. Но я был готов на все, лишь бы только она продолжала жить. А ваш отец, он не отвернулся от меня, продолжал помогать. Когда мой брат узнал об этом, он был в бешенстве. Коля тогда сильно поссорился и со мной, и со Сокиным. Сказал, что мы, бессердечные твари, раз смогли использовать обе сыворотки на маленьком ребенке, а я, что мог сделать? На тот момент у моего брата еще не было детей, он не понимал, что это такое. Уверен, сейчас если бы Ксюша или Алиса, упаси бог, были в таком же состоянии, он бы без промедления использовал обе сыворотки. Но тогда ему было просто невдомек, он не представлял, что такое, хвататься за любую ниточку, верить, что надежда все еще есть. Мне стало по-человечески жалко Мерлина. Прекрасно понимаю его мотивацию, и понимаю, чего он хочет от меня, но мне никогда не позволит принципы всерьез сотрудничать с этим человеком. Он уже мертв внутри, причем, давно. Хорошо, с этим разобрались, строго ответил я. Так, чего именно вы хотите от меня? Сейчас моя дочь под крылом надежного человека, я ему доверяю, ответил Мерлин, и даже не соврал. Молодец, но запас сыворотки заканчивается, из-за нестабильности 55. Без еженедельной инъекции мне моя дочь умрет в ужасных муках, но у меня нет вашей сыворотки, у вас есть Князев, он курировал мне, и он наверняка уже нашел рецепт на Арисе. Князев сможет разработать запас. Я хотел бы заключить с вами дворянский паритет на сыворотку, то есть мы с вами не будем использовать амни для распространения. Я просто хочу выкупить у вас партию на ближайшие 50 лет, и обязуюсь не изучать сыворотку для дальнейшего ее изготовления. Но и вы должны пообещать не изготовлять сыворотку ни для кого, кроме меня, и не продавать ее другим. По крайней мере, на ближайшие 50 лет. Сомнительные условия, господин Артов. С чего бы мне не производить амни в промышленных масштабах, все права на нее принадлежат мне, а вы, между прочим, незаконно производили ее на протяжении 20 лет и проводили эксперименты на сиротах. Я был там, Станислав Романович, и видел, какой ужас вы развели. Я считаю, что вашему персоналу досталось за дело. Те дети были обречены на смерть, я спас им жизнь, вы держали их в стеклянных клетках, вообще-то, полимерных, чтобы они не смогли себе навредить. Но знаете, Артов откинулся на спинку стула, я даже оправдываться не буду. Да, хотел, как лучше. Да, не всегда получалось. Но тогда мне не хватало рецепта из Ариса. Да и Князев пропал больше, чем на год. Что мне оставалось делать? Не прекращать же работу. Нет-нет, я просто осуждаю вас за все содеянное. Возможно, когда-нибудь я дойду до раскаяния, но точно не сегодня. Все же, мы оба деловые люди. Все наши цели сводятся не только к всеобщему благу, но и к заработку капитала. Я готов компенсировать 20 лет того, что мы проводили эксперименты, а в довесок еще 50 лет за утерю потенциальной прибыли. 1 000 000 000 000 рублей, 1 200 000 000 000 рублей. В довесок, вы не смеете лезть в мои дела, шпионить за мной и подсылать новых шпионов. Даже не вздумайте вставлять мне палки в колеса. А еще, вы даете мне возможность пользоваться всеми вашими магоборцами и ЧВК на безвозмездной основе на протяжении следующих 25 лет. Вы и так ими пользуетесь. Я прикрываю вашу задницу больше 2 месяцев, возмутился Мерлин. О, это было с вашей подачи. Отныне, все магоборцы будут слушаться меня точно так же, как и вас. Вы перед всеми дадите мне такие же полномочия. Вообще-то, я уже слишком стар для всего этого, и совсем скоро мне на замену придет Виктория Владимировна. Вы же хорошо общаетесь. Так, почему бы вам не обсудить этот вопрос с ней? Она – достойный лидер. Потому что, спонсировать и поддерживать работу гильдии будете вы. И скажу честно, мне очень не понравилось, что вы подставили сестру Виктории из-за отвратительного плана. Я был весьма разочарован. Думал, что вы игрок. А вы – всего лишь выскочка, который не понимает, с кем играет. Понимаю ваше недовольство, Федор Александрович. Но даже у таких, как я, есть руководство. Да ну, я принюхался, ибо сперва не поверил. Не хотел верить. Так это он все начал, именно. Я пытался отговорить. Времени на подготовку было слишком мало, но он порой бывает слишком импульсивный, особенно, когда дело касается его людей в ИСП. Ворон уже много всего натворил за последнее время, потому было принято решение использовать вас, как наживку. Но теперь, когда вы знаете правду, то наверняка понимаете, что для меня это было самым отвратительным исходом. Вы – мой последний шанс, я хочу быть вашим союзником. Ну, союзниками мы, скорее всего, никогда не будем. Вы понимаете, почему? Понимаю, но деловыми партнерами стать можно. Однако учтите, я очень больно кусаюсь, очень. Я видел, кивнул Мерлин, и вытащил свой мобильник. В таком случае, завтра после пар буду ждать вас на подписание документов. Хорошо, я сегодня же поговорю с Князевым, обсужу все наши возможности. Замечательно. И, да, Артов тяжко вздохнул и с надеждой взглянул на меня. Вы же не будете против, если я все-таки съем свой веллингтонский пирог? Он здесь страсть, как хорош. Скажу больше, я даже составлю вам компанию. Целых 350 миллилитров я отдал Князеву для начала разработки сыворотки. Теперь же мне стало интересно, сколько ампул получится из этого объема крови. Дочери Мерлина необходимо каждую неделю делать инъекцию. В году 52 недели. Умножаем на 50, то выходит ровно 2600 ампул. С одной стороны, не так уж и много. Но с другой, пока неизвестно, сколько ампул выходит из 350 миллилитров крови. Если 3, то это попадалово. Рекомендовано сдавать раз в неделю. Это ж мне придется 16 лет пахать только на его партию. Ужас. Однако сейчас я решил, что буду размышлять над вопросами производства уже, когда Князев даст точные цифры. Мы с котом завезли ему запасы еды, на случай, если все же придется ночевать на Арисе. Пока новые дроны не приехали, можно было немного расслабиться. Как думаешь, Артов в отчаянии? Поинтересовался Семен, когда мы по вечернему городу возвращались обратно. Конечно, просто, я не совсем понял, почему он сразу ко мне не обратился. Так, наверное, без Князева не знал, как подступиться, предположил фамильяр. А сейчас у него появился шанс. Главное, чтобы он придерживался паритета и не начал исследование сыворотки тайком. Князев сказал, что даже имея на руках образцы, без точной технологии и хороших специалистов, у Артова уйдут года, чтобы вывести аналогичный продукт. Считай, он даже с Князевым провозился далеко не один год для продолжения исследований. Да и без моей крови вряд ли, что получится. Так что, Артову будет невыгодно рыпаться. Еще бы узнать, где его эта дочь. У человека, которому он доверяет. Неужели у отца Ксюши, у Николая Артова? Ха, их сложно назвать друзьями. Не то, что родственниками. Так что, сильно вряд ли. Семен свернул на среднюю дамбу. Наверняка, какой-нибудь знакомый из прошлого. Но, если ты хочешь, я поищу информацию. Да, было бы славно. Я, конечно, верю в юриспруденцию и слово дворянина. Но подстраховка никогда не бывает лишней. Прибыв домой, я с облегчением увидел, что вокруг умиротворение и спокойствие. Голубика с закрытыми глазами парила под потолком кухни, вставив наушники от плеера. Ириска там же начищала свой здоровенный пустынный орел. Отвратительный пистолет. Белуз ждала своего пушистого любовника на подоконнике, свернувшись калачиком. А вот Ксюши опять не было видно. С возвращением, хозяин. Ириска тут же отложила пистолет и, радостно размахивая хвостом, прибежала меня встречать. Устал? Хочешь кушать? Устал, но кушать не хочу. Я бы, наверное, я заглянул в гостевую спальню. Ну, конечно, Ксюша в очень откровенной позе валялась на кровати и опять во что-то играла на своей миниатюрной консоли. Ты, продолжим то, на чем остановились. Хозяин, так, это, может быть, я вас помассирую? Ириска очень ненарочито выдвинула свою кандидатуру. Нет, ты наверняка уже умелая, а я хочу научить эту неумеху. Я поняла, но, может быть, потом, супер. Радостная Ириска убежала дочищать свой пистолет. КХМ, КХМ, прокашлялся я, но в ответ лишь игнор и тихие щелчки клавиш. Госпожа Эртова, я такое очень не люблю. Ксюша повернула голову, а затем подпрыгнула от неожиданности и вытащила из ушей миниатюрные беспроводные наушники. «Прости, я слишком увлеклась, что-то случилось, говорю, продолжим то, на чем остановились. Спина опять ноет, нет, я еще не готова к таким приключениям с палаткой из трусов», насупилась юная госпожа Эртова. «Не бойся, переворачиваться я не буду, мне в целом стрёмно, стрёмно от того, что мужской организм реагирует на твою красоту». Ксюша задумалась. Ей, вроде, и стыдно, но комплимент же сделали, и по факту все расписали. Ладно, она отложила консоль в сторону и хрустнула пальцами, но только, недолго, как скажешь. Быстро переодевшись в домашнее, я растянулся на диване в гостиной. Ксюша намазала руки каким-то странным кремом и пошла в атаку. Божественно, чего это вы тут делаете? В гостиную влетела голубика и приземлилась возле дивана. Неужели тебе не хватило? Хватило. Потому я и попросил Ксюшу, так он ж там, чего-то тыкает, причем, так слабенько-слабенько, это ж не массаж, а какой-то вялый пожмяк, зато она не пытается вытащить из меня хребет. Агния фыркнула и уселась рядом. Буду смотреть, вы же не против, госпожа мастер массажа? Мне все равно, спокойно ответила Ксюша, продолжая увлеченно меня наминать. Затем в гостиную заглянула Ириска, она долгое время просто наблюдала из-за косяка, то и дело странно вздыхая. «Ну, чего тебе?» – недовольно отозвался я. «Нет, ничего. Просто смотрю. Выходи тогда, а то эти подглядывания меня раздражают», – сухо ответил я. Горничная подошла и села рядом с голубикой. В этот момент на кухне что-то сбрякало. Выгнув спины, кошаки бочком пробежали в сторону спальни. Опять что-то не поделили, а от девчонок исходили такие разные эмоции. Ксюша, хоть и не подавала виду, уверенно сидя на мне, испускала волнение и смущение, от голубики веяло диким любопытством и завистью, а от Ириски, желанием тоже, хоть как-нибудь поучаствовать в процессе. «Ну, не знаю, дай, хоть руку тебе помну», тяжко вздохнув, произнесла Агния и положила ладонь на мое предплечье. «Нет, тебе нельзя, несправедливо, мне нужны целые кости, ой, да я ж могу и слабенько», голубика ткнула рядом с моей ладонью так, что едва не пробила подушку насквозь. «Можешь, ага», недовольно фыркнул я. «Так, все, представление окончено, дайте мне расслабиться». «Да умею я, правда». Агния все же схватила меня за запястье и начала жмикать мою руку. На удивление, я даже не почувствовал боли. «Отлично, а я займусь ногами». Под шумок среагировала Ириска, но случайно задела хвостом стопу. Не знаю, что произошло с телом, но мне стало так дико щекотно, что я не выдержал и резко перевернулся, завалив Ксюшу на спинку дивана. «А во, дядя Федор боится щекотки, это так мило», заулюлюков, выдала Агни. Увы, хвост Ириски каким-то образом попал Ксюше под колено. Взвизгнув, юная госпожа Эртова снова оказалась верхом на мне. «Куча мала», воскликнула голубика и тут же запрыгнула на меня сверху, прямо перед Ксюшей. «Ха-ха-ха-ха-ха», выдохнул я. «Кажется, у меня лопнула селезенка». «Эй», возмутилась супергероиня, «ты намекаешь, что я жирная?» «Вообще, нет, намекаешь. Получай». Она принялась меня щекотать, и это было очень необычно. «Не трогай его», возмутилась Ксюша и начала щекотать голубику. Та захихикала и попыталась вырваться, попутно едва не сломав мне нос. Так бы все это и продолжалось, если бы не уверенный стук в стекло. Все тут же остановились, а затем медленно повернулись к окну. С другой стороны сидела огромная сова. Кажется, это был филин. Она очень недобро смотрела на нас. Я бы даже сказал, с видимым осуждением. «О, нет», с ужасом выдохнула Ксюша. «Что такое?» Поинтересовался я. «Это госпожа Котецки, начальница службы безопасности дворянского дома Артовых. Вот, как знал, что надо было занавесить шторы». Глава 3. Злобная сова продолжала недовольно смотреть на нас, а мы на нее. При этом, сидя друг на друге в очень специфической позе. «Вы там припухли». Птица распахнула огромные крылья и издала очень странный звук. Писк, сипение и урчание одновременно. «Давайте притворимся, что не заметили ее», — предложила гениальную идею голубика. Она смотрит на нас и крыльями машет. Боюсь, что не получится, тихо ответила Ириска. И, вообще, совы же видят любые объекты, только земноводные и рептилии реагируют на движение. Еще один гений, усмехнулся я. То есть, ты в виде собаки тоже видишь все серым? Ау, я об этом даже не задумывалась. «Я все слышу, у вас не выйдет скрыться», – запротестовала сова и вновь раскрыла огромные крылья. «Госпожа, у меня к вам разговор, а давайте притворимся, что увидели, что-то другое», – вновь предложила голубика. «Я сейчас аккуратно пролечу под потолком и закрою шторы. Круто же, я сейчас окно выбью», – распушившись в огромный пернатый шар, недовольно воскликнула сова. «Ладно, слезайте, мы все равно уже спалились», вздохнул я и, аккуратно распихав всех в стороны, направился открывать. Наконец-то, госпожа Котецки залетела в квартиру и тут же прыгнула на голубику. «Госпожа, я что-то не поняла, у вас с хозяином был четкий уговор. Прошу меня простить, но вы ворвались в мой дом, даже не представившись», строго произнес я. «У нас, дворян, принято спрашивать разрешение и представляться, прежде чем входить». «Молодец», сова развернула голову ко мне. «Целестия Котецки, первая помощница господина Артова и защитница первой ветви рода Артовых, а залетела в дом без приглашения только потому, что госпожа дала слово, а теперь беспринципно нарушила его, по поводу, что ни при каких обстоятельствах не окажется с вами в одной кровати. Технически, это диван, и мы были под присмотром старших, извращенки и старые убийцы, хорошие надзиратели, надежные», — фыркнула Котецки. «А где ваш опекун, госпожа? Я что-то ее здесь не наблюдаю». Тут, в гостиную запыхавшись, прибежала белая кошка. «Я всегда рядом, госпожа Котецки». «Рядом», сова снова раздулась в огромный пернатый шар. «Юная госпожа уже вовсю предается разврату, а ты, рядом». «Ничего она не предается», возмутилась Белус. «У меня все под контролем. Я видела, как все у тебя под контролем. В общем, это прямое нарушение слова данного отцу. Поэтому, я вас немедленно забираю, и эту белую мохнатую бездельницу тоже. Но, госпожа Котецки, у нас с Федором Александровичем спор», нахмурилась Ксюша. «Если я уеду в неположенный срок, наш контракт будет аннулирован. Я тоже дала Федору слово». «Хорошо, что хоть только слово», хмыкнула сова и залетела к Ириске на плечо. «Фон Бетховен, я не узнаю тебя. Это ладно, голубика, у нее с самого начала были не все дома, но ты-то как попала в эту развратную шайку?» «Никакого разврата не было, мы просто хотели доставить хозяину удовольствие». Мы с Ксюшей лишь одновременно хлопнули ладонью по лбу. «Удовольствие? Втроем, значит? А господину Осокину жирно не будет от такого удовольствия? Впрочем, уже не важно. Собирайтесь, госпожа, я не намерена больше терпеть весь этот фарс. Осокин с самого начала хотел использовать вас, испортить, забраковать. Поэтому, собирайте вещи и немедленно поедем домой. Хватит с вас, я никуда не поеду, пока не закончится спор», — недовольно фыркнула Ксюша. «Хорошо, тогда я позвоню господину Артову, и он лично за вами приедет», — сова произнесла это таким тоном, что по телу пробежали мурашки. «Он же сам разрешил, с условием, которое вы не соблюли. Вас искусил змей, и еще хорошо, что я успела вовремя. А вы, Федор Александрович, совершенно не заботитесь о чувствах юной госпожи». Мне хотелось ответить в довольно грубой форме, но Ксюша успела вовремя меня прикрыть. «Нет, вы ничего не знаете о Федоре Александровиче, и отец пожалеет, очень сильно пожалеет, ведь я все равно заполучу Федора Александровича, со спором или без». Топнув ногой, юная госпожа Артова быстрым шагом направилась в гостевую спальню. «Это было лишним», — холодно произнесла Белус, с укором глядя на сову. «Не тебе решать», — Котецки вновь перелетела на плечо голубики. «Чего смотришь, бабуля? Иди помогай госпоже». «Угу». Кошка одарила сову очень недобрым взглядом и поспешила в гостевую спальню. «А к вам», — сова перелетела на мое плечо, — «у господина Артова личный разговор. Это не по поводу Ксении, так что не волнуйтесь. Скорее, некое деловое предложение. Вы, конечно, можете отказаться. Это все на ваше усмотрение. Но я бы порекомендовала вам подумать пару дней. Я вышлю на почту контакт. Свяжитесь, как надумаете. Но сразу хочу сказать, что господин Артов очень редко сам делает первый шаг в плане экономических взаимоотношений. Подумаю». Я спихнул птицу рукой. «Каков наглец». Котецки спикировала на диван. «Манерам вас не обучили?» «Обучили. Просто я стараюсь обращаться со всеми так, как они обращаются со мной. Даже так? Что ж, хорошо, недовольно фыркнула сова, я это обязательно запомню. Угроза, дружеское предупреждение. Что-то отношения с первой помощницей старшего Эртова у нас не заладились едва ли не с первой секунды. Противная она, наглая, надменная, и веяло от нее холодом, презрением и недружелюбностью. Причем, это была не притворная маска, как у Ксюши, а истинная суть данной птицы. Через 20 минут юная госпожа Эртова с чемоданами уже стояла в коридоре. Не сдержавшись, она крепко обняла меня и уверенно произнесла: «Все хорошее всегда заканчивается внезапно. Я уже поняла, что прошла твою проверку, что в смысле я просто хотел массаж». «Совершенно верно», — вторила ей Белус. «Поэтому, я рада, что мы будем пересекаться в Полимаге, и на выходных. Честно, я не буду мешать тебе строить твою империю с автомобилями. Наоборот, буду всячески стараться помочь, и обязательно добьюсь, чтобы отец снова отпустил меня к тебе. Но, я понимаю, Федор, понимаю, мне тоже немного горько, и есть чувство недосказанности, но такова судьба. Без испытаний наша любовь была бы слишком пресной. До встречи». С этими словами Ксюша чмокнула меня в щеку. Белус написала что-то у себя в телефоне и показала коту, отчего мохнатый черный мешок испугался и, попытавшись стартануть, споткнулся и упал. «Я бы на вашем месте ни на что не рассчитывала, господин Носокин. Не тешьте себя иллюзиями», — холодно произнесла сова, и, вспорхнув на голову Белус, злобно смотрела на меня, пока вся компашка не скрылась в лифте. «Как грустно, как печально, как ужасно», — театрально вздохнув, голубика помахала платочком и закрыла входную дверь. «Господи, наконец-то можно подкатывать к хозяину в открытую». «Ага, сейчас», — возразила Ириска. «Мы горничные, и мы должны служить, так что, давай-ка без этого, ну и скукотища. Хотя, ночью мне никто не помешает проникнуть к хозяину в кровать. Хе-хе-хе, некоторые проблемы решаются сами собой, это факт, но, к великому сожалению, такое бывает крайне редко. Я бы даже отнес это к флюктуации среди проблем. Неужели можно спокойно продолжать решать все поставленные вопросы, не отвлекаясь на разработку плана по выселению Ксюши? Шикарно. Жаль только, что массаж она мне так и не доделала, ибо в этих изящных ручках был такой потенциал. Прям ух, но, ничего, это я как-нибудь переживу. Теперь только хотелось понять, чего там старший Эртов удумал. Неужто хочет воспрепятствовать моей сделке? И если да, то почему? Ибо миллиард рублей на дороге не валяется. С этим финансовым вливанием я мигом обновлю все оборудование, закрою долги и восстановлю гоночную лабораторию для будущих свершений. И надо бы потихоньку формировать управленческую элиту завода. Не буду же я торчать тут вечно, правда? Но это чуть позже. А пока я с довольной физиономией распластался на кровати, в квартире, как будто, даже стало немного тише. «Теперь гостевая, моя!» — воскликнула голубика, влетев ко мне в спальню. «Нет, моя!» — злобно прорычала Ириска, забежав следом. «Я старшая горничная, ты мне должна уступать. Ладно, тогда, давай устроим соревнование. Давай!» «А, нет, показалось. Новый день, новая аудитория. И, признаюсь честно, меня очень радовало, что сегодня не было пару Шаляпина. Даже несмотря на то, что нам с ним предстояло заниматься на дополнительных уроках. Кажется, здесь это называлось факультативом. Аудитория 93 находилась на шестом этаже правого крыла и больше напоминала огромную оранжерею. Из того, что мне очень приглянулось, стеклянная крыша и невероятное количество различных растений. Как жизнь, Давид сегодня был в крайне приподнятом настроении. Отлично, я избавился от приставучей девушки. Правда, даже не знаю, радоваться за тебя или нет. Честно, поначалу даже было немного грустно, но потом я вспомнил, что свобода слаще и стала намного лучше. Свобода? А, как же брак с госпожой Артовой? Давид зачем-то сделал селфи с огромным розовым цветком, которому данное действо не понравилось, и он шлепнул парнишку огромной веткой по плечу. «Эй, чего не так? Я знаю, что ты редкий. Думаешь, он тебя слышит?» С сомнением спросил я. «Слышит», — за Давида ответила Кристина, которая на этот раз сидела намного ближе ко мне. «Хелиантус карниворус, или подсолнух плотоядный, относится к виду волшебных растений. Среди ученых бытует мнение, что у него есть органы слуха, но научно это не доказано. Знаменит своими уникальными лечебными свойствами и очень строптивым характером. Не переносит ярких вспышек, нарушение личного пространства и надоедливых армян. «Какой плохой и злой я тебе сделал, Кристина Джаан?» Последнее Давид специально сделал со специфическим акцентом. Но Семенчук ничего не ответила, а лишь спряталась за огромным учебником по целительной магии. «Так вот, что там у тебя с госпожой Артовой?» Парнишка снова переключился на меня. «Ты не понимаешь, это другое». «Да, неужели?» «Пыть», усмехнулся Давид и вновь потянулся к цветку. Подсолнух терпеть такого отношения не стал и дал армянскому репейнику знатного леща мощным листком. «Ай, недотрога, люблю таких, фу». Кристина выглянула из-под учебника и с омерзением посмотрела на парнишку. «Почему все так рьяно обсуждают наши отношения с Артовой?» — поинтересовался я. «Это же сенсация. Считай, самые обсуждаемые первогодки полимага стали парочкой. Это же невероятно, но завидно, что аж пипец. Однако, ничто не сможет мне испортить настроение сегодня. С чего бы, друзья мои, всем сесть на свои места, ибо начинать мы будем быстро». В аудиторию уверенным шагом вошла обворожительная молодая девушка в очень экстравагантном обтягивающем платье зеленого цвета, что больше напоминало ниспадающую виноградную лозу. Ее ярко-красные волосы очень контрастировали с белоснежной кожей и темно-синими радужками глаз. Но больше всего мне понравился голос преподавательницы. Как будто с нами разговаривала очень добрая мама, таким ласковым и одновременно немного веселым голоском. «Меня зовут Марта Владимировна, и я буду вашим преподавателем по целительной магии и магической ботанике. И не надо на меня так удивленно смотреть. Даже ликвидаторам необходимо знать все нюансы волшебной флоры. Только вот...» Парни смотрели отнюдь не удивленно. От них исходил поток очарованности, обожания и даже легкой влюбленности. Кажется, это такой фетиш на молодых преподавательниц. Но я не местный, потому не особо понимаю. Хотя, да, в юном теле что-то определенно расцвело. Но основным направлением будет, конечно же, целительная магия. Без азов ликвидаторам придется несладко. Потому, сегодня мы начнем теорию. И к началу второго курса уже полностью перейдем к практике. Старосту уже выб. Господи. Марта Владимировна с ужасом посмотрела на меня. Есения. Ну, что началось-то? А я тем временем уже раскрыл тетрадь для конспектов и красивым почерком вывел дату и название пары. Но стоило мне поднять голову, как я тут же почувствовал дыхание на своей голове. Что-то не припомню, чтобы у нас в группе училась Есения. Господин Носокин. «Не бойтесь, она у нас ручная и не причинит вам вреда. Просто не шевелитесь». От слов преподавательницы мне стало совсем некомфортно. Как тут не шевелиться, если нечто сейчас активно дышит мне в затылок? Аккуратно повернувшись, я заметил куст с белыми цветами. Он в наглую подтянулся ко мне и начал обнюхивать, а затем и вовсе прилег ко мне на плечо. «Обалдеть!» — прошептала Кристина. «Это же Мартиполита, убийца нежная. Они притягиваются на мощное энергетическое поле. Ученые предполагают, что это растение обладает виргообонянием. Название не вселяет в меня уверенность», — усмехнулся я. «Да и его способности тоже». «Так, Есения, это что такое?» — возмущенно произнесла Марта Владимировна и, выхватив из квантового кармана брызгалку, принялась пшикать на белые цветы. Куст был возмущен до глубины души. Причем, без шуток, я это чувствовал. Конечно, мне и раньше попадались разумные растения, но я уж никак не ожидал увидеть нечто подобное здесь. Искренне верил, что все остановится на золотых яблоках, да заряженных деревьях. Тяжко вздохнув, куст погладил меня по щеке белым цветком и вернулся обратно в исходную форму. «Вот, и сиди там, развратное растение, ишь», — пригрозила Марта Владимировна. Куст все понял. Куст безмолвно извинялся. «Вот это реально обалдеть. Растение с эмоциями. Итак, вернемся к нашей теме. Кто ответит мне, чем полезна целительная магия для боевиков?» Кристина тут же подняла руку. «Давайте, госпожа Семенчук, я в вас даже не сомневалась. Чтобы распознавать слабые места и болевые точки противника, и затем применять это на практике. Иначе, для пыток врага». «Правильно», — радостно ответила Марта Владимировна. «Извините, госпожа Семенчук», — Бобс поднял руку, и, что странно, обе девушки повернулись к нему. «Я к Марте Владимировне обращаюсь. Можно?» «Конечно, можно. Сестры, да, что-то схожее в них есть. Если снять с Кристины окуляры, а волосы перекрасить в ярко-красный, ну и поработать немного с фигурой, будет точная копия Марты Владимировны. Как-то, слишком много у Кристины здесь родни. Отец, старшая сестра. Не удивлюсь, если потом в полимаге найдутся ее мать, бабушка и дедушка. Чтобы, так сказать, закрыть рейл-флэш. Почему нежная убийца потянулась к Осокину? У него же всего 11 баллов. Я не в претензию к Федору Александровичу. Просто, здесь есть магии посильнее. Поинтересовался Бобс. Это простая случайность, и ничего более. Есения у нас, дама с причудами. Так что, не обращайте внимания, заверила Марта Владимировна, а затем быстро переместилась к доске и раскрыла перед нами огромную анатомическую схему тела человека. Сегодня вводный урок, нужно многое успеть. Поэтому, давайте не будем отвлекаться на сторонние темы, договорились? Чудно. А начнем мы сегодня с простого. Влияние разных типов магии на мышечные ткани. Да уж, красивые у нее цветы. Мечтательно выдохнул Давид, когда мы вышли из аудитории Марты Владимировны. Ты был в курсе про нее? Про маму Семенчук? Конечно. Про нее все в курсе. Погоди, она реально мама Кристины и бывшая жена Шаляпина. Авторитетно заявил парнишка. Эх, такую чекулю упустил. Сразу видно, дурак. А еще наверняка женат на своей работе. Таких людей я называю роботами. Не обращают внимания ни на супругу, ни на дочь. В этот момент Кристина довольно сильно задела Давида плечом, а затем быстро утопала дальше. Говорить за глаза неприлично, подметил я. Размахивать рубашкой после боя тоже больно, блин. Я же просто высказал свои умозаключения. Сильно сомневаюсь, что она захотела бы это со мной обсуждать. Давид вытянул ладони и махнул в сторону быстро удаляющейся Кристины. Тоже мне интровертка, но маман у нее очень даже. Я бы с ней затусил. О своих планах можно говорить и потише. За нами, словно призрак, возник Шаляпин. Выглядел он мрачно и раздраженно. А еще, как мне казалось, он своим тяжелым взглядом готов был прожечь Давида насквозь. Господин Осокин, позвольте отвлечь вас на пару минут? Позволяю. Кивнул я, и мы отошли в сторону. Старый поехавший солдат опять взялся за старое. Сквозь зубы процедил преподаватель. Уверяет, что у вас проблемы со сдерживанием силы. Да, научиться маскировать свое энергетическое поле мне бы не помешало. Если бы не новости, то я счел бы данное предложение личным оскорблением. Шаляпин приблизился и тихо добавил. Никаких дружеских услуг на работе. Тем более, что Ризбих, скорее не друг, а огромная заноза в заднице. Но Полимак обязан защищать своих студентов. Потому, мне придется с четверга начать дополнительные занятия для того, чтобы научить очередного выскочку не лезть на рожон. С чего вы взяли, что я выскочка? Как я уже сказал, если бы не новости, вас, Федор Александрович, там слишком любит. Словно вы светлый луч в их темном царстве однообразия. Потому, я сделаю все, чтобы вашей жизни ничего не угрожало. Я прекрасно понимаю, что мне нужна ваша помощь. Однако, есть нюанс. Вы умеете говорить нормально? Как же это называется? Ах да, токсичность. Так вот, ваша токсичность не дает мне серьезно относиться к вашему предмету. А вы умеете не рисковать своей жизнью? Как же это называется? Ах да, непомерная жажда внимания и нарциссизм. Так вот, ваша жажда всеобщего внимания и нарциссизм не дают мне серьезно относиться к вашему обучению. Но вам придется. Потому что Полимак обязан. Все верно. Это я. К чему, господин Осокин? Давайте без лишних слов. Я научу вас маскировке. А вы не будете говорить, как мне себя вести. Вы взрослый человек и должны понимать. Понял. Педантичность и непереносимость критики. Записал. Извините, если задел. Усмехнулся я. В четверг, сразу после пар. И помните, господин Осокин, пунктуальность – это лицо дворянина. Резко развернувшись, Шаляпин направился в сторону общей лестницы. Бррррр, ну, и мерзкий же он типок. Поежился Давид, подойдя ко мне. О чем спрашивал? Так, перебросились парой ласковых. Сухо ответил я, и только мы хотели отправиться в следующую аудиторию, как меня кто-то схватил за плечи. Ну, здравствуй, сердцеед. А, повернувшись, я увидел ту девочку-волшебницу, которая призывала Су-57. Как же ее? Света, вроде. Чего, не узнал? Удивилась она и тут же обиженно надула щечки. Я Светлана Прилепина, второй курс магической ликвидации, подруга твоей девушки. А во, знаменитая свекла, подруга госпожи Артовой, удивился Давид и тут же выхватил телефон. Можно селфи? Можно, кивнула Светлана. После микрофотосессии девочка-волшебница вопросительно посмотрела на меня. А, при чем тут госпожа Артова, твоя девушка, Вика? Забыл? Та журналистка из крутого паблика. А во, «Сколько же у тебя девчонок?» – возмутился Давид. «Вика, не девушка». «Ах, не девушка, значит», – нахмурилась Светлана. «Ай-яй-яй, Федор Александрович, негоже девчонок обманывать и водить отношения с несколькими сразу, вообще ужас-ужас. Вы все меня переоцениваете. Я обычный парень, самый обычный парень Вики», – добавила Светлана. «Вики». Позади, словно из воздуха возникла Ксюша. «Какой такой Вики? Ау, госпожа Эртова». Девочка-волшебница виновато улыбнулась. «Кажется, я чувствую, что где-то пробудилось зло. Лунная призма, дай мне свалить отсюда нахрен». С этими словами Светлана буквально выстрелила собой дальше по коридору. «У меня долма заказана. Вот через 5 минут приедет. Пойду я». Давид также поспешно удалился. «Ну, вот, всех распугало». Театрально вздохнул я. «Так, что случилось? Идем». Ксюша взяла меня за руку и повела в кабинет обработки магических металлов. «Вот, тут, как раз, никого нет. Ну, давай, рассказывай». Я отодвинул стул и присел за ближайший стол. Отец был в ярости. С грустью вздохнула Ксюша. «Прости, но нам с тобой придется расстаться. Печально. Но, что поделать, такие уж в этом мире порядки. Мне хотелось подпрыгнуть от радости и облегчения. Ну, наконец-то, хоть одной проблемой меньше. Можно выдохнуть и отпраздновать это дело, а главное, обрадовать кота. Он-то больше всего переживал, что его каждый день эксплуатируют. Плакался, как тяжело ему с этой злой женщиной. Видимо, настали хорошие времена. Я понимаю, тебе сейчас плохо. Ты, как мужчина, пытаешься скрыть свою трагедию за безразличным взглядом. Черт возьми, я пытаюсь скрыть радость. Мне хочется танцевать, мне хочется смеяться. Я все понимаю. Тяжко вздохнула Ксюша и взяла меня за руку. Как это тяжело, и как ты привык ко мне за прошедшее время. Поэтому я заказала себе квартиру в этом же доме. Что, через пару месяцев буду заезжать. Мы будем соседями, Федор, и начнем тайком видеться снова. Ну, чего ты побледнел? Ты же рад? Да, ладно, я вижу, что ты рад. Да, понимаю, 2 месяца ждать тяжело, ведь ты постоянно на работе, а я постоянно в игр, КХМ. В общем, это не важно. Важно то, что через 2 месяца мы снова будем вместе. Хе, хе-хе, потерпи, моя радость. Ксюша погладила меня по щеке. Всего 60 дней, и мы продолжим наши практики. Если честно, то мне очень понравилось. Это был крайне необычный опыт. Кстати, Беллс пошла радовать Семена. Представляешь, как он будет прыгать от счастья? Глаза юной госпожи Артовой светились. Вот, как чувствовал, что все это так просто не закончится. А как же наш спор, что будет с договором? К великому счастью, юрист сказал, что договор защищен от подобных лазеек. Имперский суд не примет отговорку формата. Мы с женихом просто поспорили, а соврать у меня не выйдет. Там проверяют на детекторе лжи. Прости, я не знала, когда жала тебе руку, и не знала, что у нас там все настолько сложно. Выгляжу, как жалкая необразованная лгунья. Но зато отец был в такой ярости, что грозился разорвать наш с тобой священный документ. И почему не порвал? Я не позволила. Я буду горой стоять за нашу любовь. И не переживай, я буду писать тебе и звонить. Каждый день. С этими словами Ксюша встала на носочки и снова чмокнула меня в щеку. Ты особенный для меня, и я никому не позволю рушить наши чувства. Кстати, мобильник завибрировал в кармане. Что-то мне подсказывает, что это кот. Да, так и есть. Сообщение от сгустка тьмы гласило: «Мне пи. Прекрасно понимаю ваши чувства, товарищ кот. Видимо, придется начать разрабатывать новый план». Глава 4. Порой мне казалось, что вся человеческая жизнь состоит из проблем. Фишка была лишь в том, что иногда эти самые проблемы очень даже веселили. Особенно таких, как я. Не знаю, что за садист внутри меня проснулся, но мне было одновременно и очень жаль кота, и дико над ним смешно. Он дважды позвонил, пока я в тщетных попытках искал следующую аудиторию. Жаловался, что Беллс совсем потеряла страх. Твердил, что наложит на себя руки, если эта эротическая нервотрепка, или чего там у него трепка, я не знаю, не прекратится. Плакался, что хотел восстановить половую жизнь. Восстановить, а не умереть от нее. 200 лет мучений превратились в еще большие мучения, ибо либидо у кошки было побольше. В общем, драма кота меня сильно веселила. И это ладно, меня связывал контракт и неправильное воспитание Ксюши, которая просто не хотела воспринимать всерьез мой отказ. Семен же по сути был абсолютно свободен, и никак от Беллс не зависел. ни юридически, ни физически, хотя, с последним, все-таки, можно было поспорить. Однако мне, почему-то казалось, что в данной ситуации присутствовала вероятность вины за прошлое. Когда-то давно кот сделал бедной девушке очень больно, и, как будто сейчас старался всеми силами загладить то, что натворил в прошлом. Ультиматум такое не понять, уж слишком наш народ стремится к рациональности, но это, всего лишь человек, хоть и старый, со своим укладом ума, опытный во многих вопросах, но все-таки, человек, живой, чувствительный, эмоциональный. Наверное, в этом и есть ответ на философский вопрос, а что же такое, быть человеком? Но как говорил Семен, все это, лирика. К моему великому удивлению, аудитория 34 находилась в подвале, как раз неподалеку от кабинета Шаляпина. Только в отличие от той жуткой дыры, эта аудитория больше напоминала кальянную, причем настоящую, из восточных фильмов. Вместо скамеек и столов, тут всюду лежали мягкие пуфики и дощечки для рисования, а в воздухе парил аромат благовоний. Ну, наконец-то, нормальная аудитория. Давид плюхнулся на пуфик и вытянул ноги. Видимо, какой-то новый подход к образованию. Сейчас бы затянуться дарксайдом. Дыни с грушей, например. Ты еще и куришь, усмехнулся я, пройдя к ближнему ряду пуфиков. Не на постоянной основе. Так, балуюсь иногда, но мне уже есть 18. Так что, все взрослые развлечения в открытом доступе. Кристина, которая не могла спрятаться на открытой местности, явно чувствовала себя очень неловко, потому, обняв колени, читала учебник «Прикладная медитация». Мне было не совсем понятно, для чего боевикам учиться медитировать. Подобные практики у ультиматов использовали глейпнеры, особые боевые единицы, которые владели психическими боевыми техниками, то есть могли влиять на разум других живых существ. Для них медитация была жизненно необходимой, ибо не расслабишь мозг, сгоришь на работе. Причем во всех смыслах этого слова. Но самым интересным мне показалось то, что на огромном столе, заставленном позолоченными приборами и различными чашками, дремал рыжий кот. Немногочисленные девчонки из нашей группы уже окружили пушистого, но тому не было совершенно никакого дела. Кот продолжал спать так, словно пару часов назад вернулся с тяжелой ночной смены в шахте. Не удивлюсь, если он проснется и прямо в прыжке превратится в преподавателя. Было бы забавно, но нет, чудо не случилось. Садитесь, садитесь. Из широкой доски, распугав девчонок и помешивая чай в стакане, к нам вышла странного вида смуглая женщина, слегка пухловатая и разодетая в огромное количество различных платков, ну прямо, как цыганка. Темные волосы были сплетены в миниатюрные косички, отдаленно напоминающие дреды. Отхлебнув из стаканчика, она внимательно оглядела всех нас. «Дорогие студенты, спешу представиться, меня зовут Евлампия Валентиновна, и я буду вашим преподавателем по практической медитации». Голос у Евлампии был настолько заунывным, что я ненароком зевнул, и это не осталось незамеченным. Невзирая на то, что вам, возможно, данная практика покажется несерьезной, выкладываться вам придется на полную. Практическая медитация – это не просто курс, где мы с вами будем сидеть в позе лотоса и пускать мысли на самотек. Вы, будущие маги-ликвидаторы, малейшая ошибка может стоить вам не только вашей жизни, но и жизни тех, кого вы будете оберегать. Поэтому, я научу вас, как сохранить хладнокровие, когда вокруг паника, как прийти в себя после самых жутких потрясений, и самое главное, как сделать так, чтобы все вокруг верили в вашу уверенность сильнее, чем вы сами. Это полезный навык, когда необходимо вывести целую толпу из пылающего здания, или же эвакуировать жителей из района, где отключилась защита от трещин. Потому, я искренне надеюсь, что вы будете относиться к этому предмету серьезно. Все утвердительно кивнули, но, Бобс тоже зевнул. Для того, чтобы наглядно показать вам, как раб, Евлампия резко остановилась, принюхалась, а затем с ужасом посмотрела на Кристину, из-под пуфика которой шел дым. Господи, госпожа Семенчук, горим. Всюду загрохотали взрывы, сверху повалил дым, по глазам ударили вспышки. Сейчас бы понять, с какой стороны нас атаковал враг, но меня опять залило эмоциями студентов, яркими, сочными. Страх и паника, исходящие от одногруппников, не давали мне сконцентрироваться. Но быстро взяв себя в руки, я схватил бедную Кристину, а затем ринулся к ближайшему выходу. Внезапные крики и звуки стрекочущих автоматов, как будто, доносились из динамиков. Что за хрень тут происходит? Самые отважные и храбрые одногруппники уже выстроились рядом с дверью. Боб сдергал ее, но она не открывалась. «Ща все будет», прокашлившись от дыма, заявил Давид, и с размаху врезался в дверь, после чего был таков. «Отойдите», прогремел я, вручив напуганную до усрачки Кристину в руки Стояновой. «Очень надеюсь, что все мои походы в зал были не напрасными. С разворота я ударил ногой по двери, но немного недооценил себя. В общем, дверь вылетела в коридор и чудом никого не убила». «Прекратить!» – воскликнула Евлампия. Дым тут же испарился. Взрывы и хлопки утихли. Ощущение, будто в аудитории, ничего и не произошло. «Что все это было?» – спросила Стоянова, продолжая держать побледневшую Кристину. «Я хотела показать вам панику, чтобы вы увидели себя во время критической ситуации. Кстати, господин Носокин, а как вы вынесли дверь? На адреналине?» «Понятно. Что ж, хоть вы и показали отличный результат, но вам все еще есть, чему поучиться. Поэтому, возвращаемся на пуфики и берем доски. Будем записывать. Этот учебный день можно было смело назвать насыщенным. И с живыми цветами познакомился, и узнал о бывшей жене Шаляпина. Получил подтверждение о том, что Шаляпин действительно тот еще типок. Ксюша призналась мне в дикой и безжалостной любви, и в том, что купила квартиру в одном доме со мной, чтобы продолжать заниматься массажем. А еще мы все сегодня поняли, что рыжим котам абсолютно плевать на происходящее вокруг. Облепили девчонки, лежи и спи, не обращай на них внимания. Грохот, дым и выстрелы, лежи и спи, ведь это не твоя война. Наверное, он был круглым отличником по данному предмету. Подход у Евлампии, конечно, странный, но зато очень показательный. Все сразу осознали, что еще не готовы к массовой эвакуации из корпуса. Детишки просто паникуют, а меня заливает их эмоциями с ног до головы, что очень сильно дезориентирует в пространстве. В общем, нам всем есть куда расти. Но Князев сегодня меня обрадовал своим сообщением. Из 350 мл моей крови можно сделать 116 ампул. 116. То есть со всем заказом мы управимся где-то за 4 месяца. И это не могло не радовать. Но, а пока мы направлялись на встречу с Мерлином, она просто напала на меня прямо в машине. Представляешь, Семен изливал мне свою душу. Ее глаза горели. Она шептала мне на ухо всякие развратности. А я просто хотел убежать. Но я не мог оставить тачку. Да, услышал бы его жалобы Давид, то удавился бы от зависти. У меня ситуация не лучше. Тебя хотя бы не домогались. Фамильяр тяжко вздохнул. Если бы я курил, то я бы сейчас пыхнул сигарету. 2 месяца, брат, 2 месяца для нашей нормальной жизни. И потом, все, мрак. Ой, да брось ты, во-первых, мы должны в ближайшее время изучить всю юридическую подноготную нашего контракта. Было очень глупо с моей стороны не сделать этого раньше. Но, ничего, исправлюсь. А во-вторых, нельзя опускать руки. Ты заметил один интересный момент? Какой же? Ксюша без влияния Белус, совершенно адекватный человек, стоит дождаться, когда твоя бывшая жена опять насоветует юной госпоже Артовой всякой дичи и воспользоваться этим. Тем более, Ксюша искренне верит, что мы будем встречаться на выходных, которых у нас с тобой нет. Ха-ха, смешно, вздохнул Семен. В любом случае, шансы все еще есть. Так что, волноваться не стоит, хочется верить. Встреча с Мерлином проходила в бизнес-центре Любимов. Я заметил на парковке желтый пыжик. Значит, Вика и Галчонок уже прибыли. Очень хорошо. Поднявшись на 4-й этаж, мы с удивлением обнаружили огромное количество охранников. «Ваша светлость, Станислав Романович ждет», — ответил здоровяк в деловом костюме и темных очках. «Ну, прям вылитый агент Смит. Благодарю». В просторном кабинете за овальным столом сидели Мерлин, Вика, Галчонок и взрослая дама, которую я видел впервые. Видимо, доверенное лицо Артова. «Доброго дня», — поздоровался Станислав, седая борода Романович, и протянул руку. «Приветствую», — я ответил на рукопожатие. «Все готово?» «Готово», — кивнул Мерлин и придвинул мне огромную кипу документов. Хех, он планировал запугать меня этим. Увы, скорочтение передалось мне в наследство от донора, так что проблем не будет. «Приступим». Я раскрыл первую страницу и принялся все внимательно изучать. Естественно, каждая страничка передавалась на проверку Галчонку. Она отлично понимала в юриспруденции и могла указать на ошибки или подводные камни. С Артовым лучшим держать ухо востро. В итоге на изучение документов у нас ушло порядка полутора часов. И еще минут 20, чтобы все подписать и проставить печать на всех экземплярах. Теперь все, уточнил я, увидев, как циферки на моем счету увеличились на 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Как мед на душу, ей-богу, еще нет. Мерлин поднялся и отступил на два шага назад. Официально заявляю, что отныне лидером Пермской гильдии магоборцев является Виктория Владимировна. Виктория Владимировна, я, как бывший лидер, вверяю вам не только полный контроль над гильдией, но еще и нового консультанта в лице Осокина Федора Александровича. Я принимаю ваш пост, и принимаю Осокина Федора Александровича в качестве нового консультанта, ответила Виктория и радостно улыбнулась мне. Чудно. Мерлин протянул мне следующую пачку документов. А вот это уже по гильдии. Еще 30 минут на проверку, подписи, штампы. Фу-ух, ну, теперь-то, все, теперь точно все, кивнул Мерлин. Ждите первую партию ампул к концу недели. 116 инъекций. Очень хорошо. С облегчением выдохнул Станислав Романович и вновь пожал мне руку. С вами приятно иметь дело. Стараемся. Улыбнулся я. Теперь и мне было как-то проще на душе. Кот, конечно, сразу же начал облизываться и всеми силами намекать, что надо бы обмыть все это дело. Как жрешь? Он сел возле моей ноги и начал пристально смотреть мне в глаза. Нормально. А я что-то этого не вижу, товарищ миллиардер. Да понял я. Обязательно отметим. Девчонки, вы с нами? Я обратился к Виктории Галчонку. Долго ответа ждать не пришлось. Но сперва, нужно все-таки заехать на завод. Проверить, как там идут дела. Да и обстановку в целом. А то все эти навалившиеся проблемы совсем уж поработать не дают. А на заводе, к моему удивлению, все было очень даже хорошо. Мои рогатики оттачивали мастерство на полигоне. Новую машину постепенно готовили к выпуску. Тормози, Валюха, твою мать. Мимо нас пролетел дымящийся остов с двигателем и тремя инженерами внутри. Раздался скрип покрышек, и бедный недоавтомобиль врезался в фонарный столб. Таких отборных построений мата я еще не слышал. Мужики вылезли из поделки и начали хороводом бегать вокруг нее. Один замерял, второй фотографировал, третий матерился. Неистово. Внутри офисного корпуса все тоже шло отлично. Мои сотрудники бегали, суетились, иногда кричали друг на друга. В общем, шла нормальная заводская жизнь. Единственное, что стало по-другому, Иришка. Мой любимый поваренок весь покраснел и теперь виновато изучал блокнот у себя в руке. «Ой, да ладно, золотце!» – отмахнулся я. «Ты правда думала, что я не знаю?» «Конечно, не знаете. Я профессиональный разведчик, и мне теперь так стыдно. А, чего стыдиться? Вы лучше скажите, где третий?» «Не было третьего, только я и Вика», – честно призналась Иришка. «Видимо, ей просто не рассказали. Впрочем, как и Вике. Ну, не было и не было. Забей. Погодите, дело в том, что я ушла из охотников, и уже неделю, как не шпион», виновато произнесла Иришка. «Можно мне и дальше оставаться вашей секретаршей, а готовить будешь?» На ее стол тут же запрыгнул кот и все обнюхал. «Буду, все, что захотите», уверенно ответила шпионка. «Ладно, оставайся, но учти, твоя задача не изменилась. Я видел твои навыки в лесу, ты хороша», честно признался я. Правда, Иришка покраснела пуще прежнего. «Божечки, Федор Александрович, я так счастлива, как же я вас обожаю!» С этими словами шпионка вылетела из-за стола и бросилась мне на шею. «Тише, без рук, без рук, у нас тут, как в стриптизе, можно только смотреть». Я попытался оторвать Иришку от себя. «Погодите, так если вы с самого начала знали, что это я, и видели меня в лесу, выходит, вы тогда побежали спасать меня?» «Ну, конечно, ты меня, а я тебя, Федор Александрович». Меня принялись тискать, но терпение быстро закончилось и пришлось с усилием отрывать от себя шпионку. «Контролируем свое поведение. Все же, я твой начальник». «Да, Федор Александрович, я буду самой послушной», радостно ответила Иришка и тут же изобразила самую примерную секретаршу. «Раз уж мы совсем разобрались и больше не играем в шпион, выйди вон, то, может быть, присоединишься сегодня к нам, обмываем удачный контракт». Правда, глаза Иришки стали такими же огромными, как у кота из Шрека. «Правда, только, мне нужно сделать парочку дел и стартуем прямо отсюда. Семен забронировал столик, только я в офисном». «Ничего страшного, у нас все в офисном», поспешил успокоить шпионку я. «Ну, как успехи?» В предбанник зашли Галчонок и Виктория в красивых коктейльных платьях. «Мы уже готовы, все в офисном», Иришка тут же насупилась, словно обиженный ребенок. «Девчат, а откуда у вас наряды?» – удивился я. «Держу тут на всякий случай. Вдруг с подругами увидеться придется, а домой заезжать долго», – скромно ответила Галчонок. «Аналогичная ситуация. Тем более, мне шуровать до Клары Цыткин. А это, считай, через весь город». Вика пожала плечами. «А, что случилось?» «Иришка переживает, что в офисном. Так офисное, самый секс. Смотри, какая юбка. А каблуки? Уф-ф-ф-ф». Гризли вытащила активно сопротивляющуюся шпионку из-под стола. «Но если ты хочешь, то можем проехать через гипер. Я тебе куплю школьную форму». «Ой, ну чего началось-то?» — фыркнула Иришка. «Пойду в офисном». «Чего уж, заедем», — утвердительно ответил я. «Так, мне нужно быстренько посмотреть почту и...» «Галчонок, да-да, не забудь, мы должны сегодня поговорить про твои фантазии». «Не забуду», — кивнула блондиночка. «Какие еще фантазии?» — возмутилась Вика. «Во-во, я тоже хочу поговорить про свои фантазии», — зафырчала Иришка. «Девчата, вы не поняли. Я рассказываю Федору Александровичу про свои фантазии с детства. Он находит их очень интересными». «А-а-а», — шпионка тут же задумалась. «Ну, детские, там другое совсем. Так не пойдет. Федор Александрович, давайте лучше поговорим про настоящие фантазии. Вот, например, как вы относитесь к...» «Кира». Вика тут же закрыла ей рот. «Работайте, Федор Александрович, и не обращайте внимания. Она просто немного того, когда устает. А я бы послушал», — облизнулся кот, валявшийся на секретарском столе. «Слышь, слушатель, ты все долги Альтраста раздал?» — поинтересовался я. «Ох, понял, принял». Тяжко вздохнув, Семен спрыгнул на пол и, опустив пушистый хвост, поплелся в сторону моего рабочего стола. Глава 5. В жизни можно привыкнуть ко всему, даже к тьме и постоянному ожиданию смерти. Под жужжание старого компьютера Князев уже вовсю разбирал формулу первого амни. Было очень необычно вновь вернуться в место, которое почти год было для него тюрьмой, и вот так просто работать, как в старые добрые. Старые добрые. Выдохнув, Георгий Викторович снял очки и откинулся на спинку стула. Раньше все это было чем-то удивительным, уникальным. Князеву как будто дали прикоснуться к тому, что всегда находилось за гранью человеческого понимания. Конечно, он и раньше прекрасно знал, что рано или поздно Землю найдут другие, ибо парадокс Ферми не более, чем красноречивый жест, брошенный без каких-либо оснований или аргументов. Для космоса люди живут лишь пару минут, а за пару минут не то, что добраться, а даже присмотреться толком не успеешь, кто там на голубом шарике сидит и чего хочет. Вот и оставалось тешиться скудными статьями про изучение теней, которые совершенно случайно выползали из трещин. Кто-то в поисках еды, а кто-то из праздного любопытства, ибо вдруг там что-нибудь интересное. Все эти существа в большинстве своем были по уровню развития где-то рядом с собакой, а может даже чуть ниже. Конечно, Георгий Викторович подозревал, что, возможно, эти существа общаются как-то иначе, и, возможно, людям их язык просто пока недоступен. Но после огромного количества жертв Кла уже не разбираются, уничтожают всех пришельцев без суда и следствия. А ведь буквально в середине 80-х Князеву и Осокину посчастливилось поймать нескольких ходоков-переростков. Жуткие твари, которые не имели клыков и когтей, размахивали конечностями, гудели из боковых трубок, но сделать ничего не могли. В итоге их удалось вырубить и привести на арис. После двухдневного сна тени очнулись и попытались сбежать. Они владели уникальной способностью взаимодействовать с электроникой, вырубали все за долю секунды. А еще ходоки-переростки могли контролировать биотоки в теле человека. Досталось тогда многим, но в первую очередь охране. Да и мимо Георгия Викторовича не прошли. Он тогда впервые испугался, что начался инсульт. В глазах все потемнело, левое веко задергалось, и Князев просто шлепнулся на пол. Однако очень повезло, что в комплексе тогда стояли турели с аналоговым механизмом. В общем, переростков нашпиговало свинцом, а для всего коллектива Риса это стало хорошим уроком, что прежде, чем тащить сюда всякую дрянь, нужно проверить, чем она может атаковать. Время шло, комплекс модернизировали и полностью защитили от подобных атак, и спустя год в лапы сотрудников вновь попали ходоки. На этот раз Князев подошел со всей ответственностью и запер существ в специальной комнате. Именно тогда и начались те самые уникальные 10 лет, к которым изначально стремилась научная группа Риса. Но как же обидно, что в итоге все погасло, так и не успев как следует разгореться. Младший научный сотрудник Князев. Хотели меня видеть? В дверь протиснулся Исаак. Да, слушай, я хочу, чтобы ты записывал каждое мое действие, когда я начну синтезировать амни, любую мелочь, вплоть до движений рук. Что-то случилось, уточнил Искин. Ты, порождение иной цивилизации, ты будешь жить еще очень долго, а вот мой век, к сожалению, подходит к концу. Амни первого поколения стала платформой для всех наших разработок. Поэтому, я хочу, чтобы ты сохранил весь процесс с его изготовления на тот случай, если меня не станет. Я вас понял, вздохнул Исаак. Мне стало грустно. Не стоит грустить, улыбнулся Георгий Викторович. Жизнь всегда начинается и заканчивается. Это, как путешествие из точки А в точку Б. Чем грустить, лучше расскажи-ка мне, что-нибудь из своего фирменного. А, это я могу. Тут же обрадовался Искин. Азартный учитель географии проиграл своего сына в города. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сколько бы десятилетий ни прошло, а твое чувство юмора остается неизменным. Усмехнулся Георгий Викторович. Ну, а теперь начнем запись. Главное, сделай несколько копий и храни в самом надежном месте.